Да. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, кто? Алло. Генерал кто? Анатолий. Анатолий. Кто? Вот сейчас вам эскадрон повезли у вас в подъезду. А? Да. А кто это? Миша, уголка телевизор. Кто это? Анатолий. А? Генерал Анатолий. Какой Анатолий? Вот твой телефон 59-38-59. Ой, козел какой-то хороший, а. Слушай, пошел ты нахуй, понял? Я если к тебе приду сейчас. Алло? Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй сам! Пошла ты нахуй, выключи себе. А ты что, хуй сосешь, что ли? А ты пизды сосешь! А ты пизды сосешь! А ты знай, куда ты смотришь, ёбаный вообще, понял? А так? Понял. Так ты смотришь каждый день сюда! Ты помнишь это... Генерал Дудаева это, убили через телефон. Чего убили? Пошел ты нахуй. Дурак ты, блядь, алкаш. Ну, сука, блядь, не, попадешь. Не знаешь, куда звонишь, не звони сюда ко мне больше. Я найду, блядь, я тебе найду, блядь, номер. Я сейчас приду. Нет, ну тоже я тебе советы сама. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я сам приеду, блядь, сейчас тебе. А ты сам куда звонишь, ты сам? Я если к тебе приду сейчас. А ты звонишь, знаешь, куда звонишь? Севастополь. Ты звонишь, ёбаный в рот, блядь, падла. Севастополь. Ёбанутый. Так это вот... Я хочу, ты звонишь, сюда ко мне. Это, в первом обсудите, блядь. Севастополе. Какой Севастополь? Смоленска. Ты в Антоновку звонишь, толбук! Сейчас семейка у вас такая дурная оказывается. Ты в Антоновку звонишь, толбук! А где ты был раньше? Ты дурный, мама, не знаешь, куда звонишь, блядь, падла! Ну, давай 500 рублей. Да? Ну, что ты рабанишь-то, сука-то, блядь, а? Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Алло? Заказано на ваш адрес. Где вы живете, а? Я живу в Антоновке. Ты это вот видите, где живешь, да? Чего? Ты это вот видите, где живешь, да? Никакой не в общежитии живу. У меня свой дом. В общежитии? Не общежитие, дом. Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Я не звоню, ты мне звонишь. Зачем? Ты а мне ко мне, телефон. Зачем ты звонишь? Ты вообще чужой женщине звонишь, понял? Какой дурак. Не обзываешься по-всякому. Я тебе за телеком поеду вот после праздника, найду вот этот номер, и тебе за это, инцензурными словами это мне обзываешь, я тебе составлю, это, милицию напишу все. Понял? Ну, за петухи, я твою мать, блядь. Ты, это, Пашко, соображай, куда ты звонишь. Ты зачем ты обзываешь ты меня чужой женщину вообще? Ты же не знаешь, кто я такой. А ты алкаш. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Куда ты едешь ты? Кандыбулак езжай. Ничего не выйдет. Езжай кандыбулак. Идем мы, ребята, ёб твою надето. Все, будешь плакать и все будешь. Прощение. Вот и прошу, не будем спрашивать. Я с тобой разберусь после праздника. Заказан на ваш адрес. Вот, по вашим номерам найдут? По вашим номерам найдут. И обзываешь меня чужую женщину вообще. А ты знаешь, кто-то я такая вообще? Понимаешь? И тебе да. Штраф, или посудят тебе за эти слова. А ты знаешь, кто я такая? Ничего не выйдет. Все выйдет. Ты никуда не надо, тебе не туда звонишь. Ты в Антоновку звонишь. Вот тебе и не стыдно с стариком-то разговаривать. Ты же тоже будешь стариком. Ты в Антоновку звонишь, понял? Ну давай твой телефон. Антоновка, село, знаешь Антоновка? А? Нет. Вот не знаешь ты тогда сюда, не звони больше. Это село Антоновка. А тебе какое дело? Вот куда звонишь, туда звони, ко мне больше не звони. Ты это вот видите, живешь, да? Я пизде живу. Понял?